стеклянной клетке главной диспетчерской, поднятой высоко над землей, начальник смены и его помощники тоже не отрывали глаз от экранов. Но радары оповещения бездействовали. Наконец на экранах что-то замелькало. Кажется, входит в зону. Начальник смены вздохнул с облегчением. «Очень вовремя», — откликнулся инженер-наблюдатель, не отрываясь от экрана. «Побили свой же рекорд. Опоздание ровно на 3 часа 40 минут». Ожил динамик дальней связи на пульте возле стены. Командир самолета докладывал, что вошел в зону и просит координаты и разрешение на посадку. На табло в зале ожидания ободряюще замигал зеленый сигнал. Побежали электрические буквы, складываясь в слова. «Рейс МА. 424. Франкфурт-Будапешт. Прибывает...» Наконец-то. Оживились встречающие, вздыхали дежурные, таможенники, носильщики. Раздражение и досаду точно ветром сдуло. Одни поспешили к будкам автоматов, чтобы сообщить домочадцам, что скоро будут дома, другие закуривали сигареты и выходили на ближайшую террасу, чтобы посмотреть в бездонное темное небо или на обрамлявшую посадочную полосу огни. С высоты донесся нарастающий гул моторов. Уже видны были мигающие красные сигналы на носу и хвосте приближающейся стальной птицы. Вот уже громыхнуло шасси. Огромный самолет пробежал по бетонной дорожке, теряя скорость, развернулся, подрулил к назначенному месту и замер в неподвижности. Управляемые прилежными руками к летающему гиганту подкатили самодвижущиеся трапы. Открылась дверь пассажирского салона. Из него вышли гуськом всего 8 пассажиров. Последним по трапу спустился невысокий мужчина лет 40. Он был настолько неприметен, что хорошенькая барышня в пилотке, встречающая пассажиров на земле, чуть было не увела группу без него. На плече у вновь прибывшего висели 2 фотоаппарата, в руке он держал небольшой дорожный саквояж. Заполнение медицинских карантинных карточек отняло всего несколько минут, и пассажиры проследовали дальше на паспортный контроль. Здесь процедура длилась и того меньше. Взгляд на пассажира, взгляд на раскрытый паспорт с фотографией его владельца и тотчас же удар штампа с отметкой о въезде на территорию Венгерской Народной Республики. Место, число, месяц, год. Мужчина с фотоаппаратами по-прежнему держался в хвосте группы. Неуверенные движения и взгляды свидетельствовали о том, что ему незнакомы порядки в этом аэропорту. Пограничный контроль задержал его не дольше других. Рост средний, худощав, волосы темно-русые, глаза карие, нос прямой, губы узкие. Особых примет не имеет. Пожалуйста, проходите. В помещении таможни пассажиры разбирали багаж, чемоданы подавались по транспортеру. Но наш незнакомец не стал дожидаться своего багажа и прошел прямо к двери, над которой светилась красная лампочка. Ему преградил путь таможенник в форме и протянул ему листок декларации, вежливо указав на фотокамеры, их следовало занести в бланк. Незнакомец быстро его заполнил, но в графе о ввозе аппаратуры оказалось не 2, а 3 названия. Таможенник взял листок и осмотрел фотокамеры, сверяя номера. Это были 2 великолепных аппарата марки «Минолта», каждый стереообъективом и блицем. Все было правильно. Таможенник вопросительно взглянул на пассажира, указав пальцем на 3-ю строчку. Иностранец полез в карман и извлек оттуда миниатюрный магнитофон. По размеру он был чуть больше спичечного коробка. Таможенник подивился чудесной машинке. Такой аппарат он видел впервые. Взгляд его упал на паспорт пассажира, в который была вложена декларация.